Толя Черный. А как там, Лукич, у древних греков было с носками? Неужели гондоны вместо носок носили? А ты не умничай. А я и не умничаю. Поверишь, нет, а мне жалко древних греков. Ну вот жалко, и все тут тебе. Не веришь? Верь, верь, вздохнул председатель сельсовета. Мне тоже жалко. Давайте делить носки. Носки делили по жребию. Сначала хотели разделить по справедливости, кто дольше и лучше работает, у кого семья больше. Но эта справедливость оказалась взрывоопасной и вполне могла окончиться мордобоем. Решили не мудрить. 50 бумажек, 5 с маком, 45 с таком. Первым тянул Гога. Вышло с маком. Лазарь попросил Гогу вытянуть из-за него. И Лазарю повезло. Вытянул Гога квиток с маком и лаврику. Легкая рука оказалась у Сталина. Многие бросились уговаривать его тянуть из-за них. Он было согласился, но народ восстал. В шею грузина, хоть проиграем. Проверить его надо проверить. Не может быть, чтобы 3 номера подряд. Ага, и еще 4 пачки махорки ему досталось. Припомнили Гоге все. И новый трактор вне очереди, и то, как он перевернулся на нем, да жив остался, народ, оказывается, не любит везунчиков. И Гога на силу вытеребился из толпы со своей парой носков. Досталось заодно и Лазарю с Лавриком. Впрочем, Лазарь не обиделся, он был умный и понимал, механизаторы народ, в общем-то, добрый. Но что поделаешь, носков мало. А за везение, за счастье надо платить, и плата эта еще впереди. Ох, и дорого ему обойдется почти дармовая махорка. Влетят в копеечку носки. И надо сказать, что он не ошибся. Водился за ним такой грех, был у него дар предвидения. Правда, ни высокого полета, ни в туманное прошлое и неопределенное будущее, но то, что произойдет сию минуту, всегда мог предсказать. Мог с уверенностью предсказать, остаканенное настоящее. И оно в тот день у механизаторов было. Деда-бородеда и механизаторам нелегко было достать. Трактор — техника надежная, но тихоходная. Обычно председатель снаряжал туда машину. Сейчас же машины под рукой не оказалось, а выпить край как хотелось. Справедливости ради скажем. И не просто выпить, а отметить событие, красную дату в календаре. Все ведь в тот день нежданно-негаданно были при махорке, а пятеро с носками совсем уже в рубашке родились. Партийная и советская власть не забыла их, позаботилась. Потому позже, на междоусобном разборе бурных событий того дня, они пришли к единодушному мнению. Парторг и председатель сельсовета во всем и повинны. Ко всему же в тот день выдали еще и зарплату. Мужик он ведь каков по натуре? Глаза заведущие, руки загребущие. Дай ему хлеба, так он на масло коситься станет. Напои его, накорми, все равно будет тянуть свое. Дальше, дескать, рассмеши. И еще дай ему в зубы, чтобы дым пошел. А копоти, чаду он уже сам добудет. Строгости надо держать такой народ. Прищемили, зажали ему меж дверей то самое место. И нечего послаблять. Может, один другой не выдержит, зайдется от боли. Слабак, значит, и на пользу остальным. Руку кинуться лизать, какую б кость им не подсунули. Коровья она или мамонтова. Чернобыльского или с московского кремлевского стола. Опасен же народ счастливый, когда у него в голове мысли разбежка широкая, и далеко, а главное, очень уж высоко, достигает он тогда той освободившейся мыслью. На самое святое может посягнуть. То, что это не пустые слова, что на самом деле все действительное реально, а все реальное действительно, было доказано в одну минуту. Только пригорюнились механизаторы, что нет у них под рукой грузовика.